Напомню, как мы подводили итоги. Было 3 миллиона, 2 миллиона мы распределили между тремя подразделениями пешеходов. Им досталась сумма каждому подразделению почти 700 тысяч, там без копеек. Вот. И, соответственно, 1 миллион рублей достался летчикам. Вот, получилось 2 миллиона пехоте, 371 полк, 291 и 22 бригада спецназа. Вот, и, соответственно, летчикам миллион.